Глава 20. Аиша. Дамиль так резко распахивает дверь, что я не успеваю отскочить. У меня от услышанного ноги вросли в пол, а ногти до боли впились в кожу на ладонях. Не верится. Он же говорил, что не тронет. Так быстро все изменилось? Стоит в полушаге от меня. Взъерошенный, напряженный, ноздри раздуваются. Глаза чернее ночи. Он так похож на своего старшего брата сейчас. Меня накрывает тяжелой агрессивной энергетикой и еще сильнее вдавливает в пол. Его запах липнет к коже, и кажется, муж уже трогает меня, а он просто смотрит. Делает эти последние полшага. Я отклоняюсь и начинаю заваливаться назад. Ловит. Рывком вдавливает в себя, смотрит на губы. «Ты очень красивая девочка, Аиша». Грубовато хрипит. Смотрит на губы, поджимаю их. Понимаю, почему Тарасов жрет тебя глазами и тенью ходит по коридорам. Это очень больно, когда любишь кого-то и не можешь быть рядом, не можешь касаться, когда захочешь. Не можешь заниматься с любимым человеком сексом каждую ночь. Он продолжает держать меня, смотреть в глаза. От этого так неуютно и возразить нельзя. Муж. Большим пальцем очерчивает мои губы, отклоняюсь. Тихо, хрипло смеется. «Первый опыт с мужчиной оказался неудачным, да, Аиша? Поэтому ты так дрожишь. Цена за иллюзорную свободу оказалась слишком высока для тебя. Но ты все равно пытаешься отвоевать ее себе. Даже сейчас, зная, что я в своем праве, сопротивляешься», — водит костяшками пальцев по щеке. «Не бойся». Его губы становятся ближе. Я чувствую его дыхание с запахом сигарет и мяты. «Не надо». Кручу головой. «Нет, ты обещал». Он снова смеется и убирает от меня руки. «Извини. Правда, извини. Я просто устал. Чертовски устал». Вздыхает он, разворачивается и уходит к себе в кабинет. А я бегом поднимаюсь на второй этаж, закрываю дверь спальни, прислоняясь к ней спиной и дышу, будто за мной гнались, сползая по ней на пол. Сжимаю виски пальцами. В них пульсирует, а подушечки жжет, будто я опустила их в кипяток. Я не могу так больше, просто не могу. Ни одного спокойного дня с момента, как меня забрали. Все время давят, требуют, пугают. Теперь причиняют боль окружающим. Хочется вырваться из этого круга и этого состояния. Хочется в сильные руки своего медведя, и чтобы никому не отдавал. Пусть целует, если хочет, только не отпускает. Я тоже устала. «Дамиль, ты слышишь? Я устала! Кукла, марионетка, вещь, которую просто передают из рук в руки ради выгоды. Интересно, сколько я сейчас стою? Какой сегодня курс на мои нервы, поцелуи, ночь со мной?» Обняв колени руками, смотрю в одну точку. Вспоминаю про записку в сумке. Высыпаю все обрывки на пол и пытаюсь собрать пазл, чтобы еще раз прочитать о Мишкиных чувствах, вложенных в каждую настырную букву. В голове только один вопрос. «Что же нам делать? Что мне делать?» То, что решила. Сказать ему свое последнее «нет». После того, что я увидела сегодня, иначе быть не может. Мишка не должен пострадать из-за меня и моей ненормальной семьи. Мишка должен жить. В дверь стучат. Быстро собираю обрывки и запихиваю их обратно в сумку. «Входи». Дамиль заходит с кружкой в руках. Присаживается передо мной на корточке. Протягивает. В ней чай. «Еще раз извини». Садится на пол, кладет приплечья на согнутые колени. «Когда меня не будет, я уже говорил, за тобой будут присматривать. Но я все равно хочу предупредить. Остерегайся, Амира. Я запретил ему подходить к тебе, а охранник в курсе. Вся семья тоже. Но у нас, скажем так, давний конфликт. Брат может провоцировать. Если появится на горизонте, не слушай, не отвечай. Ты моя жена. Ему напомнят об этом». «Хорошо». Обнимая ладонями кружку, смотрю в пол. «Спокойной ночи». Поднимается и уходит. Закрываю глаза, выдыхаю, продолжая держать кружку с чаем в ладонях. От усталости и очередного стресса клонит сон. Выключаю свет и, не переодеваясь, забираюсь головой под одеяло и жую губы, чтобы не плакать. От этого я тоже устала. Мне нечем воевать с отцом и Дамилем. Я могу быть лишь послушной и ждать. А Мишке меня ждать ни к чему. Эту пытку пора заканчивать. Насовсем. Утром собираюсь довольно быстро. Нет настроения на выбор наряда и макияж. Волосы заплетаю в простую косу. Спускаюсь, завтракаю в компании Дамиля и его ноутбука. А в универе меня на ступеньках встречает настоящий медведь. Суровый и напряженный. Мы встретились взглядами еще, когда я начала подниматься. Мне кажется, он все понял. Ему, конечно же, не нравится. После второй лекции у нас окно. Мишка знает и передает мне записку, в которой указано место встречи. Все то же административное крыло. Только вместо туалета в этот раз кабинет. Парни стянули ключи у охраны, чтобы мы смогли поговорить. Смотрю на его разбитое лицо. Красивое, мужественное, напряженное. Брови хмурит, нервно покачиваясь с пятки на носок. Отворачиваюсь к окну, Миша встает у меня за спиной. Очень близко, но не касается. Я чувствую его тепло. Слышу тяжелое дыхание. Записок больше не будет. Говорю очень тихо, потому что не хочу это произносить. Ты же обещала, мы договорились. С таким надрывом, который ранит меня в самое сердце. И я такая дура сейчас. Надо дожать. Надо сделать этот последний шаг и выдать ему лживую заготовку про мою беременность от мужа и добавить что-то еще, чтобы он ушел. Но я почему-то не могу. Ругаю себя. Слабачка. Я же спасти его хотела. Так правильно. Завтра Дамиль затащит меня в постель, и что тогда? Тогда я точно поставлю точку. Честно, как и просил Мишка. А со мной хотя бы останутся воспоминания. Теплые и уютные, которые будут наполнять меня и иногда приходить по ночам. Обними меня. Прошу своего медведя, окончательно капитулируя. «Правда, можно?» – удивляется он. Разворачиваюсь к нему лицом и умоляюще заглядываю в глаза. Мишка укутывает меня в свои большие сильные руки. Тру щекой о его твердую грудь. Слушаю, как громко стучит сердце. Он берет меня за запястье и сам устраивает мои руки у себя на поясе. Подушечки пальцев холодит кожа ремня. Вожу по нему, повторяя плетение грубой нитки по краю. «Будь осторожен, пожалуйста». «Не смей прощаться», — рычит он. «Не буду. Не могу. Я очень хотела. Только, Миш, все это правда очень опасно. Я уже понял, разберемся. Постараюсь не нарываться, если не будет угрозы для тебя». Произносит то, что я так хотела услышать, но в своей манере. «Ты мне нужен», — отвечаю на его вопрос. «Со всеми своими чувствами. Только сдержи слово. Я не переживу, если ты погибнешь». Повторяя это почаще, прижимается губами к моей макушке. «Наш первый поцелуй», — нервно смеюсь я. «Наш первый поцелуй точно будет не здесь», — разжимает уютное кольцо из рук, становится холодно. «Беги на лекцию, Аиша, а то опоздаешь, завтра повторим». «Что?» — удивленно моргаю. «Все вот это!» — запредельно счастливо улыбается он. «Обнимашки, и ты мне нужен». Надо записать на подкорку. Мне страшно. Я все время где-то рядом. Беги. Пересекаю кабинет, беру за дверную ручку. «Аиша!» — оглядываюсь. «А записки давай все же оставим». Я втянулся.